И так я совершенно утратил способность писать. Писательство, как писание подряд, как бег строчек одна с другой, становится для меня недоступным. Я сочиняю отдельные строчки. Это возможно, когда человек пишет стихи. Проза, статья, драма так не могут быть создаваемы. Я не сочиняю, размахиваясь вперед, а пишу, как бы оглядываясь назад. Я не сочиняю, штрихуя, строя, соображая, а вспоминаю, как будто то, что я только что собираюсь написать, уже было написано, потом как бы рассыпалось, я хочу ведь собрать осколки опять в целые. Словом, или надо развязать, как говорится, комплекс, или надо кончать дело. Прощай, дорога на Ланжерон, прощай. Там, у самого начала, стояла не парадно-белая, скорее гипсовая, а не мраморная арка, как бы часть какого-то виадука. Там под этими известковыми сводами ютились лавочки, скорее продажи чего-то, кваса, пряников, может быть, дешевых ракет. Прощай, дорога на Ланжерон, прощай. Какая чудесная вещь свобода воспоминаний! Какая прелесть в том, что они появляются как им угодно, и никак мы не можем заставить себя вспоминать именно это, а не другое. Ха-ха! Разумеется, есть точная закономерность этого возникновения, но дудки мы ее никогда не поймем. Так вспоминаю я, как вышли мы в море на яхте увлечения. Мы — это знаменитый одесский врач-сифилидолог Егор Степанович Главчи, его приемный сын Андронька и я. Маленький мальчик Юра. Долго следовало бы описывать яхту. Она плоская, вы почти не возвышаетесь над водой, длинная, плоская, узкая, летящая. Нет, это настолько плохое описание, что она сворачивается. Воспоминаний не последует. Только опишем, как при нашем возвращении горела вдали огнями Одесса, покинутая нами утром. Как казалось, перебегают с места на место огни, исчезают, опять загораются, как дышит и ходит все это поле огней. Нет, и это воспоминание, как видно, не получится. Как тихонько под самыми пальцами, которые его опускали в воду, рокотало и бежало море, рокотало и бежало, темное бежало навстречу нам. Низко-низко под бортом яхты, на расстоянии локтя, еще одного локтя, потому что вы сидели, облокотившись. Тот мир был совсем иной. Маленькое все в клумбах, плоскогорье парка отделялось от спуска в порт. Да, просто от самого порта с пароходами, морем, волнорезом, маяком, старой порыжевшей каменной стеной с арками в ней. Из стены и многолетних наслоений на ее камнях росли нежно дрожавшие под ветром цветы. Шорох гравия никогда не прекращался здесь под стеной. Сюда подходили смотревшие на море и отходили. Здесь играли дети. Иногда едва вы сомкнули веки, как вдруг в мозг, еще не совсем спящий, вторгается видение. Нет, не видение. Какая-то ужасная линия, даже, может быть, фраза. Вы переживаете мгновение ни с чем не сравнимого страха. Да и страх ли это? Нет, это уже само несуществование. Это уж воздействие на мозг тех клеток, которые пришли в движение по всей вероятности по ошибке и которые будут призваны к действию только после смерти. А иногда в том же мозгу, это как раз происходит к концу ночи, в более поздних сновидениях. Появляются видения загородных местностей, ландшафтов несравненной, как бы покинувшей полотна Веронезе, красоты. Что же в таком случае это? Воспоминания, образы грусти о прошедшей юности? Я бы даже сказал, что появляется одна и та же местность, и когда я просыпаюсь, то мне кажется, что если поискать как следует, то я найду эту местность где-то в районе Обсерваторного и Стурдзовского переулков в Одессе. Разве не удивительно, что нашему мозгу представляются именно странные видения? Почему? Кто вызвался нас пугать? Совесть? Или это атавизм? Воспоминания о саблезубом тигре, пещерном медведе? Ведь объясняю тот внезапный испуг перед засыпанием, когда человек весь содрогается почти до спазма мускулов живота тем, что это есть не что иное, как именно воспоминание о падении из дерева в ту эпоху, когда мы жили на деревьях и, упав среди ночи из дерева, были обречены на гибель. Я пишу эту книгу, не заботясь о том, чтобы из нее получилось некое цельное произведение. Цельное не может не получиться, нужно уважать себя. То, что приходит в голову, всегда имеет цену звена. По всей вероятности, я пишу книгу об эпохе, в которую включена и моя жизнь. Прощание с миром. Иногда сквозь реальные обстоятельства моей жизни, сквозь ее обстановку, сквозь вещи и стены моего дома проступают образы какой-то другой жизни, тоже моей, но совершающейся не всегда ощутимо для меня, не всегда, так сказать, у меня на виду. Вдруг проступает какая-то комната, голубая от сумерек и от стен, крашенных масляной краской. Чистая комната с игрушками посредине, с кроватками вдоль стен, с фризом на масляной стене, тоже изображающим игрушки. Детская? Чья? У меня никогда не было детей. Вдруг на мгновение чувствую я, что это дети моей дочери. У меня никогда не было дочери. Да, но я пришел к дочери. Я отец и дедушка. Я в гостях у дочери, у внуков в воскресенье, когда меня ждали к обеду. Может быть, я пришел обедать? Скорее всего, не пришел по какой-то причине, но зато я принес торт. Боже мой, как я помню этот квадрат торта, который неловко нести. Это не было ни в воскресенье, ни в какой-нибудь праздник. В том-то и дело, что это был будний, обыкновенный день. И не в преддверии каких-нибудь событий в истории или в атмосфере весны, скажем, или приезда царя. Нет, обыкновенный рядовой день среди давно уже установившегося сезона. И тем не менее на обед была подана индейка, и было также то сладкое, которое связано чуть ли не со сказками, сладкое, которое даже опасно есть, не превратишься ли в карлика, пломбир. Так именно сверхпраздничным обедом в обыкновенный день предстало передо мной впервые богатство, предстал правящий класс. Юра, ты останешься обедать? Юра останется обедать. Да-да, останется. Мне тогда было лет 10. Я еще не гимназист. Я еще просто мальчик в синих коротких штанах и черных длинных чулках. Просто мальчик. «Мальчик!» — кричат неизвестно кому. Я тоже оглядываюсь. Оглянусь ли теперь, когда закричат «старик»? Пожалуй, не оглянусь. Не хочется. Нет, я думаю, в основном уже тут удивление, что это наступило так быстро. Неужели наступило? «Старик! Эй, старик!» Нет, это не я. Не может быть. «Старик!» Нет, не оглянусь. Не может быть, чтобы это произошло так быстро. «Старик! Вот дурак!» Не оглядывается. «Это ж я! Смерть!» Надо помнить, что смерть — это не наказание, не казнь. У меня, вероятно, под влиянием владевшего мною некогда алкоголизма развелось как раз такое отношение к смерти. Она — наказание. А может быть, так оно и есть? Тогда за что? Тогда и рождение — наказание, со своим еще более труднообъяснимым. За что? Вероятно, кончается эпоха этих записей. В жизни моей, по существу говоря, было удивительное обстоятельство только то, что я жил. Каждый день я жил. Каждую минуту я жил. Нельзя говорить, что я достиг чего-то или не достиг. Это ерунда. Главное, что я каждую минуту жил. Я шел по аллее городского сада в Ашхабаде и вдруг увидел, недалеко от стены деревьев лежат выкатившиеся на аллею большие зеленые шары, похожие на шутовские выкрашенные теннисные шары. Я нагнулся и поднял один. Довольно тяжелая штука. Как будто похоже на плод каштана. Нет, это не плод каштана. Вскрыть? Нет, я не стал вскрывать. Нет ничего, ни дружбы, ни любви. Есть только возможность поднять с земли в тени огромного дерева зеленый шар, который я увидел впервые в жизни. Кто ты, зеленый шар? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2007 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.